и нерпы грелись на нем, и бродили медведи. Только южный шторм мог взломать его и угнать на север. Южного ветра ждал центр. Им интересовались Тикси и Магадан. И однажды ночью южный ветер пришел. Они проснулись от ровного гула. Тонко запела антенна, стены домика стали вздрагивать, как будто по ним били кулаком. Через час гул перешел в свист. Они связались с Восточной поляркой. На ровном Галичниковом мысу ничто не сдерживало ветер. Ветер отрывал гальку и бил о стены полярки. На острове ветер не отрывал гальки, но стрелка анемометра, который вынес Маков, застыла на 40 метрах в секунду. На 45-м метре ветер сбил мачты. Первые сутки они не могли их поставить, на вторые тоже. На третьи сутки ветер стих и сразу же сменился плотным туманом. Брусчатки антенны были переломаны. Они соединяли куски все так же в накладку, укрепляя их гвоздями, и часто били молотком по пальцам. Страшно хотелось спать. Часов через шесть мачты стояли. Печка их давно уже, может быть, сутки, не горела. Сомин чертыхался, снимая мокрую одежду. Его два раза сбивало в лужу среди камней. Веденко открыл коньяк, последнюю бутылку. Но коньяк не шел в горло, был горький, пах противно лекарством. Маков сидел у операторского стола в одном нижнем белье. Началась его вахта. Веденко засыпал, положив под голову забинтованную руку. «Там телеграмма мне должна быть», — сказал Сомин. «Ты спроси, может, затерялась? А на завтрак я борщ сварю с сухим луком». Он хотел еще что-то сказать, потянулся за папиросой, но не взял. Так и заснул с папиросной пачкой в руке. Маков сварил в консервной банке кофе. Потом бухнул туда коньяку. Этот способ он где-то вычитал. Получилось ничего, жгуче и крепко. Через час станцию вызвал центр. Просили сообщить полосу видимости. Аэропорт Запада заказал метеовахту с ноля и далее, 15-ю минуту каждого часа. Длинная радиограмма требовала составить и через 72 часа передать список оборудования и построек. В дополнение инструкции 137/19 приказывалось при определении бальности облаков указывать цвет неба по секторам. Маков переспрашивал. На той стороне злились. Потом он сел перепечатывать радиограммы на машинке. Такой уж был закон. Каждая радиограмма перепечатывалась на машинке. Ему очень хотелось, чтобы была радиограмма для Сомина. Но ее не было. Курсант Мака выключил передатчик, завел будильник на вахту Веденко, потом написал записку. «Пусть дурни из правкома займутся». Записку он положил под ключ, так что ее мог увидеть только работающий. Ровный глухой шум привлек его на мгновение. Волна, свободная океанская волна, била о северный берег островка. Первый пароход прошел, когда Маков и Сомин еще спали. Он шел среди редкого однобального льда так близко от острова, что были видны пустой мостик и согнутые руки судовых кранов. Веденко зашел в рубку. Дежурный приемник тихо потрескивал. Никто не вызывал маленький остров невдалеке от знаменитого круга Гринвича.